Я так и сделаю, но у меня такое впечатление, что он не все знает. Ты же помнишь, какая моя мать? Она все делала по-своему. Самодержица, гранд-дама. Скорее всего, ей и в голову не пришло упомянуть о приватном соглашении с Кэтрин. Я хотел бы знать, говорила ли она тебе о нем? Давай еще немного пройдемся. Так говорила? Да. Когда Кэтрин приехала сюда после смерти мужа, она сказала: «Тетя Милдред пустила меня жить в гейтхаус за ничтожную ренту». А когда я после этого встретила твою мать, она мне сказала: «Я разрешила Кэтрин жить в гейтхаусе». Похоже, Эдвард Уэлби оставил ей доход в 2,5 пенни в год. А про ренту моя мать ничего не говорила? Нет. А про мебель? Да. Она сказала, что Кэтрин может занять две комнаты в первом этаже, и, видимо, ей придется разрешить Кэтрин взять кое-какую мебель. Но это может означать что угодно. Меня интересует, эту мебель она отдала на прокат или на совсем? Не знаю. Некоторые вещи довольно ценные. Догадываюсь. Может, Мэйхью знает? Нет. Слушай, это длилось годами. То и дело, моя мать говорила: «Я разрешила миссис Уэлби взять то-то и то-то». Или Кэтрин говорила: «Миссис Лэссетер сказала, что я могу взять то и это». Предметы уносились в лодж, и ни малейшего упоминания о том, отданы они насовсем или на время. Я сомневаюсь, что некоторые вещи мать могла отдать просто так. Да, непонятно. Может, сама Кэтрин скажет, подарены эти вещи или нет? Джеймс засмеялся. «Дорогая моя Ретта!» В его голосе и смехе было столько сарказма, что к этим трем словам ничего не надо было добавлять. Они дошли до ворот лоджа и повернули обратно. Оба вспомнили, как часто они так гуляли под звездами, под луной, среди темных сумерек, переполненные любовью настолько, что не было сил расстаться. Любовь ушла, как ушла юность и эти долгие прощания. Единственное, что осталось, думала Риэта, так это прежнее, завораживающее чувство близости. В комнате Кэтрин Джеймс показался ей незнакомцем. Сейчас в темноте ее охватило, нет, не прежняя любовь, а прежнее ощущение присутствия близкого человека. И оно подтолкнуло ее на опрометчивые слова. «Джеймс, а ты не мог бы отпустить ее?» Он засмеялся. «Отпустить со всем этим? А почему бы и нет? Ты обходился без этих вещей долгие годы. Ты сделал много денег, не так ли? К тому же никто не сможет точно сказать, каковы были намерения твоей матери. Если поднимется скандал, Кэтрин будет страшно расстроена». «Не сомневаюсь», — с усмешкой сказал он. «Но видишь ли, все не так просто, как ты думаешь. Мне предложили за Меллинхаус очень хорошую цену, но я должен предоставить пустующее владение. Это относится и к гейтхаусу. Если Кэтрин получила меблированный дом, тогда все в порядке. Я ее извещу, и она должна будет выехать. Но если дом был не меблированный, тогда это совсем другое дело. Ну вот мы и опять дошли до твоей калитки. Я должен вернуться. Посмотрим, что сообщит мне Кэтрин. Но если она не изменилась, в чем я уверен, то нам и на два квартала не подступиться к правде». «Джеймс!» Он снова засмеялся. «Ты тоже не изменилась. Ты все тот же добрый друг, а я тот же злейший враг. Не забывай, ты ничем не обязана, Кэтрин. Она, кстати, изо всех сил старалась перебежать тебе дорогу. Но ведь все это уже в прошлом. А сейчас ты хочешь, чтобы я не был к ней суров? Ну-ну. Жить так, как ты, это не окупается. Но я понимаю, что ты не можешь иначе. Ты даже не пытаешься, а я тем более не намерен сворачивать с своего пути. Как ты знаешь, он мне никогда не изменял. Если есть хоть фартинг долга, я его получу». «Не понимаю, что ты имеешь в виду. Разве? Что ж, я объясню. Я вот думаю, ограничились ли притязания Кэтрин простым переносом мебели. Есть у меня такая мысль, что она уже давно стала по ту сторону закона». «Джеймс! У меня отличная память. И мне кажется, что в доме пропало множество мелких ценных вещей, которые легко было обратить в деньги. Позволь, я открою тебе калитку. «Джеймс! До свидания, дорогая! Как я уже сказал, ты совсем не изменилась. А жаль, очень жаль».